Глава шестая. Морган. «Вот, держи». Я просунула через решетку два кусочка шоколадного торта, обернутых в коричневый пергамент. Спутанные волосы Вэл скользнули по ее бледным щекам, когда она выхватила конверт из моих рук. Она жадно рассмотрела содержимое, прежде чем положить один из кусочков рядом с койкой Улы Бэрон. Легкое похрапывание бедной женщины звучало в ритм подергивания ее ноги. Каждый вечер она просила вино с добавлением валерианы, чтобы прогнать воображаемую боль. Солдаты Оберона ударили ее дубинкой, когда гнались за ней и Вэл по лесу, и хотя она выздоровела, с тех пор уже не была прежней. Вэл бросила второй кусок на свою кровать и вернулась к решеткам. «Как Тесса?» «Зла». Вэл впервые за последние недели одарила меня улыбкой. «Хорошо. Оберон не... Причинил ей боль, я сжала губы. «До свадьбы осталось 2 недели. Тогда он причинит ей много боли». «Ты должна вытащить ее отсюда!» Улыбка Вэл исчезла. «Я не могу». Моя рука крепче сжала острие кинжала. Оно в сотый раз прорезало ладонь, и капельки крови окрасили пол. Через мгновение рана исчезнет, но кровь останется еще одним засохшим пятном, какими я усеяла коридоры замка, пока безымянная служанка не отскребет каменные плиты. Саморазрушение было моим единственно возможным противостоянием, оно оставляло хоть малейший след. Но и тот не был долговечен. Глаза Вэл проследили за красными каплями. «Тебе нужно с кем-нибудь поговорить об этом». «О судьбе Тессы?» «Нет, о том, что ты делаешь, о боли, которую ты испытываешь». «И с кем я должна поговорить? С тобой?» — спросила я. «Разве это поможет?» «Ты страдаешь», — тихо сказала Вэл. Я крепче сжала лезвие, и боль пронзила мою ладонь, прокатившись вверх по руке. «Эта маленькая рана — худшее, что я могу с собой сделать». Он позаботился об этом точно так же, как он убедился в миллионе других вещей. Почему тебя это вообще должно волновать? Я — причина, по которой твоя подруга находится в этом подземелье. Он заставил меня убедить Улу, что король тумана знал, где вы двое были все это время. А потом он заставил меня отправить это письмо Тессе. «Что означает, что причина не в тебе, Морган? Это все он». «Тебе нужно перестать винить себя за то, что Оберон приказывает делать». Покачав головой, я отошла от решетки. Я дала клятву по своей воле. Даже если Оберон поймал меня, не он один тому виной. Я могла бы сказать «нет». «И что случилось, если бы ты отказала?» Оберон не всегда был жестоким королем, и когда-то я с радостью служила ему. Но 400 лет назад все начало меняться. Слухи о его темных деяниях наполнили коридоры этого замка. Поговаривали, что король повернулся спиной к друидам и начал обращаться к богам. Вскоре после этого друиды покинули Королевство Света, и все вороны улетели далеко отсюда, как будто почувствовали надвигающуюся бурю. Я все еще не была уверена, что именно заставило меня тогда предупредить Королевство Теней и их нового правителя Калина Деннера. Подобно воронам, я только почувствовала, что что-то меняется. «Я совершила предательство, и он поймал меня», — наконец-то произнесла я. «Если бы я не поклялась выполнять все его приказы, он бы отрубил мне голову, но это не оправдание. Я должна была выбрать смерть, а не связываться с ним». Вдалеке хлопнула дверь. Я отступила назад и окинула взглядом темный коридор, засовывая клинок за пояс. «Мне пора. Кто-то идет. «Подожди». Вэл прижалась всем телом к решетке. «Нам нужно найти способ вытащить Тессу отсюда. Ты не можешь позволить ей выйти замуж за этого монстра. Она будет вынуждена дать клятву, такую же, как твоя». Дрожь пробежала по позвоночнику. Ужасная правда заключалась в том, что Тесса столкнулась с чем-то более темным. Смертных королев постигала участь гораздо худшая, чем смерть. Но мне было запрещено говорить и об этом тоже. а Берон контролировал мой язык. «У тебя есть еще какие-нибудь любимые блюда? Я могу принести все, что ты захочешь, когда приду в следующий раз. Главное, чтобы это на кухне нашлось». «Немного Эля было бы неплохо». Вэл прижалась лбом к решетке и вздохнула. «Я посмотрю, что можно сделать». Оглядываясь, я пробежала по коридору и завернула за угол как раз в тот момент, когда дверь рядом с камерой Вэл со скрипом открылась. Тяжелые шаги застучали по камню, заглушая стук моего сердца. Я прислушалась, не показываясь из своего укрытия. Шаги прекратились прямо перед камерой Вэл. «Я слышал, ты с кем-то разговаривала», — рявкнул стражник. Я не узнала его голос, но, скорее всего, это был один из полусмертных сыновей Аберона. Королю нравилось раздавать им оружие и заставлять их работать. «С чего вы взяли, что я не разговариваю сама с собой?» — ответила Вэл, ловко уходя от ответа. «Я умираю от скуки». «Скука лучше, чем смерть», — хмыкнул стражник. Я осторожно прошла последний отрезок коридора, а затем поднялась по ближайшей лестнице. Когда я вошла в залы замка, Аберон уже ждал меня. Его рога блестели в солнечном свете, струившемся через окна атриума, и столь же ярко сияли его глаза цвета тлеющих углей. Он изогнул губы в зловещей улыбке, когда я резко остановилась. «Ах, Морган, ты такая предсказуемая! Снова посещаем заключенных, не так ли?» Его жуткий голос все еще звучал для меня непривычно. Аберон едва ли был похож на того Фейри, которого я когда-то знала. Но даже спустя все эти годы я могла представить простую кривоватую улыбку, которую он когда-то носил так же легко, как плащ. «Я просто отнесла им немного еды, им нужно поесть». Аберон подошел ко мне и коснулся моих доспехов. «Если мне не изменяет память, ты была моим солдатом, не горничной. Может, мне поменять твои доспехи на мешковину?» Все мои аргументы застряли у меня в горле. Последнее, чего я хотела, так это приказа держаться подальше от подземелий. Несмотря на то, что Тесса настаивала на том, чтобы я доверила ей все, я правда хотела помочь Вэл и Уле сбежать. До сих пор Аберон едва ли задумывался об этих двоих. Если он узнает, что я подружилась с ними, его отношение изменится. «Ты можешь приносить им еду, сколько захочешь». Его улыбка стала шире. «Они и так скоро умрут. А пока я приказываю тебе не делать ничего, что могло бы привести к их побегу». Мои руки дернулись, чтобы дотянуться до клинка. Не для того, чтобы причинять вред Аберону. Я знала, что это невозможно. Но мне нужно было почувствовать прикосновение стали к своей ладони. Я хотела, чтобы моя кровь стекала по моим пальцам и окрашивала пол. Однако я не двинулась. Теперь дверь за последней надеждой, которая у меня была, захлопнулась. Мне не вытащить друзей Тессы из этого замка живыми. Аберон покачал головой и рассмеялся. «Ты действительно думала, что сможешь им помочь? Когда ты собираешься сдаться, Морган?» «Никогда», — прошептала я. «Я и не ожидал ничего другого». Этот ублюдок щелкнул меня по носу, заставив вздрогнуть. «И вот почему я разыскивал тебя. У меня есть еще один приказ относительно моей невесты». Я подняла подбородок и посмотрела прямо в глубину его глаз. «Что бы ты ни задумал, этого будет недостаточно. Она положит тебе конец, запомни мои слова». Король никому больше не позволял говорить так смело. По какой-то причине он никогда не отдавал мне приказа остановиться. Иногда я думала, что Аберон, должно быть, наслаждается, слушая слова, полные ненависти, и зная, что я ничего не могу сделать. Только рваться из уз, которые он наложил на меня. Его бы не развлекло, если бы я просто опустила голову и захныкала под его пристальным взглядом. Он хотел, чтобы я сражалась. Поэтому он просто закатил глаза. «Туманы за мостом сегодня ведут себя странно». «Странно?» — я замерла. «Как?» «Скорее всего, ничего особенного. — сказал он, пренебрежительно махнув рукой, но я не упустила из виду того, как напряглись его плечи. «Их унесло немного дальше по мосту, вот и все». Мое сердцебиение участилось. «Барьер сломан?» «Нет», — отрезал Аберон. «Конечно нет. Моя магия не пускает туманы, как и на протяжении почти 4 столетий. Но мне нужно знать, что поменялось за барьером. Где сейчас король тумана? Он пытается каким-то образом проникнуть в Альберию? Тебе нужно выяснить это». «Он ни черта мне не скажет. Только не после той маленькой проделки, которую ты заставил меня провернуть с Тессой». «Тогда узнай, что об этом известно моей невесте», — посоветовал Аберон. «Все это подозрительно, не так ли? Она проводит время в его ужасных туманах, а когда возвращается сюда, они будто бы следуют за ней через мост». «Ты же сказал, что это пустяк», — Аберон прищурился. «Это пустяк, но эти оба явно пытаются работать против меня, и мне нужно знать их план. Это приказ, Морган». «Начни с допроса ее сестры и посмотри, не заметили ли стражники чего-нибудь странного. А теперь иди». Не сказав больше ни слова, Аберон оставил меня в сверкающем коридоре наедине с собственными мыслями. Он хотел, чтобы я поверила, будто ничего особенного не произошло, но это явно было не так. Его мощный барьер столетиями удерживал туманы снаружи, они не сдвинулись бы, если бы его магия не ослабевала. У нас еще могла быть надежда, если только я не разрушу ее своими руками.